Книга третья. Томинокеры. Эпиграф. «Это ваш новый босс, только на старый лад. Смотри, не попадись!» The Who. Won't get fooled again. А там, за горою, громы. «Внемли, народ! Жгите костры! Вот она, явь! Мчись напролом через джунгли! Беги без оглядки! Беги! Мчись напролом через джунгли!» Creedence Clearwater Revival. Run through the jungles. Я спала и видела сон. Все ясно, как на ладони. Неприкрытая натура, естество без прикрас. Я была злобным карликом, не мужчиной и не женщиной. Савл был таким же, не мужчиной и не женщиной. Братом он мне был и сестрой, и танцевали мы в каком-то открытом месте среди огромных белых зданий, наполненных чудовищами и злыми черными механизмами, несущими разрушение. Мы были друзьями в этом сне, я и он, или я и она, и мы направляли свою вражду вовне, объединившись в злобном презрении. Во сне меня одолевала пронзительная тоска, мучительная жажда смерти. Влюбленные, мы сливались в экстазе и целовались. И это было ужасно, я понимала это. Потому что сон этот был сродни тем снам, где поцелуй — квинтэссенция любви и нежности, но сейчас это были касания двух существ, наполовину людей и наполовину нелюдей, которые наслаждались всеобщим концом. Дорис Лессинг. Золотая тетрадь. Глава первая. Сестричка. 1. «Надеюсь, вы приятно провели время на борту нашего авиалайнера», — напутствовала стюардесса немногочисленных пассажиров рейса 230 Delta Airlines, осиливших путь до самого Бангора, конечной точки пути. «И не надейся», — прервала ее 40-летняя женщина, выглядевшая на все 50. Она не только выглядела на 50, но и мыслила соответственно. Это была старшая сестра Бобби Андерсон, и звали ее Энн. Бобби помнила ее такой лет с 13. Женщина застопорила процессию и смерила стюардессу недобрым взглядом, коему по силам было, пожалуй, остановить стрелки часов. Бобби рассказывала о ней, когда бывала пьяной, что случалось нечасто. «Мне жарко, у меня воняют подмышки, потому что мы вылетели с опозданием из Лохрендии, да потом еще и из Логана. В самолете трясло, и я ненавижу летать. В наш скотский салон послали какую-то стажерку, и она расплескала надо мной чей-то коктейль, и теперь я должна отдирать с руки липкие апельсиновые струпья. Трусы впились мне в задницу, и этот ваш городок, как прыщ на члене Новой Англии. Еще будут вопросы?» «Нет», — выдавила из себя стюардесса. Глаза ее остекленели, на нее вдруг навалилась неимоверная усталость, словно она только что выстояла 3 раунда против бум-бум-бум Манчини в тот день, когда Манчини был зол на весь мир. Подобное действие Энн Андерсон оказывало на людей нередко. «Рада за тебя, детка», — бросила Энн и бодрым шагом направилась по раздвижному коридору в здание аэропорта, помахивая дорожной сумочкой кричащего пурпурного оттенка. Перепуганная пигалица из Дельты даже не успела пожелать ей приятного пребывания в Бангаре и окрестностях. Собственно, она быстро поняла, что это было бы пустой тратой сил и времени. Мегера в принципе не способна получать удовольствие. Эта дамочка прямо держала спину, хотя было в ее облике нечто болезненное, словно бы она шла, превозмогая боль, как русалочка, которую при каждом шаге пронзали 1000 кинжалов. «Да», — подумала стюардесса, — «если у этой цыпы есть где-то возлюбленный, надеюсь, он осведомлен о пищевых привычках спаривающихся паучьих».